Глава вторая. Введение. Если бы тело умело говорить, то непременно сказала бы: «Люби меня. Услышь каждый мой сигнал. Не терзай диетами. Почувствуй себя в глубине. Как же вовремя мы с тобой познакомились», скажете вы, слушая эту аудиокнигу. Тело — это не просто физическая оболочка. Это намного больше и глубже. Это космос внутри каждого из нас. Женское тело априори красиво, совершенное творение, изначально заключающее в себе бесконечную энергию, молодость и красоту. С давних времен великие художники и писатели каждый по-своему воспевали его красоту. Плавные линии, гибкость, сексуальность и притягательность — это не только эстетические характеристики, но и символы вдохновения. В трудах признанных мастеров живописи и скульптуры женское тело — истинный объект искусства, который выражает гармонию и совершенство, завораживает и вдохновляет. Если включить женское тело в ресурсное состояние, то можно достичь небывалых высот. Вспомните Клеопатру, властительницу мира, которая восхищает по сей день, или Мону Лизу, созданную Леонардо да Винчи. Ее легкая полуулыбка манит и зовет, а глаза отражают внутреннее спокойствие и уверенность. В каждой эпохе свои каноны красоты и желаемые параметры тела. Пышнотелые красавицы Рубенса и худощавые аристократки эпохи перемен всегда стремились к гармонии внутри и успешности во внешнем мире. Почему же в современном обществе женщины зачастую теряют свою красоту и статус, пытаясь скрыть избыточный вес и зависимость от фастфуда с помощью одежды оверсайз? Все дело в том, что современный ритм жизни накладывает свой отпечаток на самочувствие. Увеличение веса, бессонница или беспокойный сон, забитость и апатия, затяжная депрессия или постоянный стресс, инсулинорезистентность, повышенный холестерин и кортизол и еще множество причин для плохого самочувствия и поникшего вида в зеркале. Важно осознать, что забота о своем теле и здоровье – это не только вопрос внешнего вида, но и результат комплексного подхода к улучшению себя и счастью. В священных текстах Библии утверждается, что человек способен дожить до 969 лет. Это подчеркивает удивительные возможности тела и настройку работы внутренних механизмов, органов, систем, гормонов, включая работу с подсознанием. Секреты успешного похудения – не всегда ограничиваются диетами и физической активностью. Мы часто забываем о том, что один из ключевых факторов в этом процессе – наш мозг. В этой аудиокниге мы с вами погрузимся в удивительный мир здорового функционирования мозга, чтобы понять, как наше мышление, эмоции и привычки влияют на вес и здоровье. Это не просто алгоритм похудения, а нечто большее. Глубинная перепрошивка вашей программы по изменению веса и внешности. Представьте себе, как вы с легкостью сбрасываете лишние килограммы, чувствуете себя энергичными и уверенными в себе. Это не мечта, а реальность, доступная каждому. В этой аудиокниге мы раскроем секреты нейробиохакинга, которые помогут не только быстро похудеть, но и изменить восприятие себя и своего тела. Нейробиохакинг – не просто модное слово. Это мощный инструмент, который позволяет перепрограммировать свой мозг и тело для достижения невероятных результатов. Вы научитесь использовать силу своего подсознания, чтобы создать глубокие убеждения, которые будут поддерживать вас на пути к трансформации. Мы погрузимся в практические техники, которые активируют ваши внутренние ресурсы и помогут легко преодолеть любые преграды. Каждый способен на суперрезультаты. Я покажу небывалые возможности вашего тела, скрытые в глубинных слоях программного обеспечения. И вы, как программист своей реальности, сможете настроить и выстроить жизнь мечты. От идеальных изгибов бедер и безупречного здоровья до финансовой независимости, карьерного роста и социальных связей. Глубокие знания об особенностях обмена веществ и настройка биохимических реакций с помощью сочетания продуктов или определенных блюд помогут ускорить процесс снижения веса, а вместе с тем и изменение тела на подсознательном уровне. Моя техника действительно работает. Более того, ее эффективность каждый раз подтверждается моими клиентами, которые уже сумели перевернуть свою жизнь на 180 градусов.